Глава 7. Посмотрев на меня, Феодора и Змеулан замолчали, а я демонстративно подняла указательный палец и проговорила. «Может, я и не очень хороший чародей, но у меня есть актаниум, так что кое-что все-таки у меня получается». После этого я сосредоточилась и, одновременно совершая пассы, прочитала чары морока невидимости. В груди, где спрятан камушек актаниума, немного потеплело. Массивная фигура дракона сперва замерцала мелкими искрами, после чего его чешуйки начали исходить небольшими волнами, тело стало прозрачным и в итоге полностью покрылось пологом невидимости. Я гордо выпрямилась и подбоченилась. «Ну как? Плохой я чародей или все-таки что-то умею?» Феодора одобрительно закивала. «Очень здорово, ваше высочество, гораздо лучше, чем под мостом». «Угу», — пришлось согласиться мне. «Там, если что-то и получилось, то быстро спало. Наверное, все-таки на несколько секунд морок под мостом у меня все же получился, иначе почему нас не заметил стражник?» Дракон, положение которого можно определить только по продавленной траве и подогнутым веткам, отозвался. «Может, под мостом было просто темно, и стражник сосвету не заметил?» «Может и так», — отмахнулась я, — «но нельзя исключать и моей роли. Так, ну что, все готовы?» «К чему?» — не поняла Феодора. Я вытаращилась. «Как к чему? К полету?» Феодора воздела голову к небу и вскинула руки в молитвенном жесте со словами. «Ох, богиня Лад, заступница, обереги нас!» «Спокойно, Феодора», — решительно успокоила ее я, — «без паники!» «Кто бы знал, чем закончится наша поездка за платьем!» — простонала гувернантка, последовав за мной, когда я бодрым шагом направилась в сторону башни. По небольшому хрусту за спиной я поняла, что Змеулан движется по пятам. «Старайся быть тихим и незаметным», — попросила я. «Да уж стараюсь», — отозвался он. «Старайся лучше». Когда подошли к башне, из небольшой деревянной будки вышел мужчина в коричневой рубахе из льна и таких же штанах, подпоясанных веревкой. Он перегородил нам путь и со строгим лицом, в середине которого красуется нос картошка, пробасил: «Билеты!» Мы с Феодорой переглянулись, та похлопала ресницами, а я вскинула подбородок и спросила. «Где их брать?» Детин упер непомерно большие кулаки в бока и нахмурил лоб. «Известно где», — снова пробасил он. «В билетной лавке. Вон она». Он кивнул вправо, мы проследили за его взглядом. Там, по правую сторону от дирижаблевой башни, стоит небольшой домик с окошком. Возле него очередь из 5 человек. «Хорошо», — кивая, отозвалась я. «Будут вам билеты. Феодора, подожди тут, я скоро вернусь». На всякий случай я окинула взглядом место, где, по идее, должен стоять Змеулан, намекая, чтобы и он тоже оставался здесь. После чего быстренько подбежала к билетной лавке и хотела пролезть вперед, но чопорная сударыня в сверкающем кокошнике и очень большой корзинкой мягкого плетения, что, значит, ужасно дорогая, недовольно и довольно громко произнесла. «Сударшня, а вы куда без очереди? Вы что, не видите здесь очередь?» «Да я мне всего 2 билета», — попыталась оправдаться я. «Ишь какая, тут все за билетами стоят», — рассердилась сударыня. «Что за молодежь пошла? Лезут без очереди поперек знатных сударынь». Мужчина в темно-зеленом кафтане, который стоит позади нее, отозвался. «Да ладно вам, сударыня, да пропустите девицу. Ей всего 2 билетов. Поди, в одну сторону летит, там и оформлять не надо». На это сударыня в кокошнике вскинула подбородок с таким раздражением и важностью, что кокошник сполз на затылок. Она его торопливо поправила и произнесла. «Да, если мы начнем вот таких пропускать, то до ночи будем тут стоять. Вы как хотите, а я никого пропускать не буду». «Какая вы недобрая, сударыня», — сказал ей мужчина в зеленом кафтане. «Это я-то недобрая», — выпучив глаза, изумилась сударыня. «Да я, если хотите знать, всех котов бездомных по округе собрала и в приют определила». «Ну, вот котов любите, а людей нет», — не отступал мужчина. Сударыня всплеснула руками, едва не выронив дорогущую корзинку. «А за что их любить? То котов на улицу выбрасывают, то лезут без очереди». «Так не все ж такие», — отозвался мужчина. «Да и вы тоже, поди, человек, а не Индрик или Волкодав какой. Стало быть, вы и себя не любите». «Да что вы заладили? Любит, не любит», — вспыхнула сударыня. «Речь совсем не об этом. Без очереди лезть не надо, вот о чем». Пока они припирались, девушка перед недовольной сударыней тихонько подозвала меня и указала перед собой. «Идите сюда», — негромко сказала она с улыбкой. «Я вас пропущу». Я благодарно улыбнулась в ответ. «Спасибо большое вам». «Да во благо», — отозвалась она. «Мне тоже один билет, да и в одну сторону. Летучий корабль отчаливает еще минут через 20. Все успеем». Заняв очередь, я порылась в набедренной мошне под юбкой, где всегда храню на всякий случай некоторую сумму золотых кун. Пусть ей царевна и в бутиках и лавках расплачивается Феодора из запаса, который выделяет мне батюшка на различные нужды, но мало ли где придется платить самостоятельно, как, например, сейчас. Передо мной еще два человека, один из которых уже вовсю покупает билет, так что ждать недолго. Я оглянулась на Феодору, которая вдалеке что-то усердно объясняет детине. Тот мотает головой, но Феодора не отступает. Испугавшись, что моя сердобольная гувернантка испортит весь наш план, я с трудом дождалась своей очереди. «Вам куда?» — донесся бесстрастный голос из окошка билетной лавки. «Вопрос, конечно, хороший. Не могу же я сказать, что лечу в запретное 30-е царство. Это если и законно, то крайне подозрительно». Быстро прикинув географию, я вспомнила, что чуть правее от него лежат земли Великой и Несокрушимой Бореи. Когда-то давно один из царей, кажется, царь Восьмого царства, предложил с Бореей объединиться. Но остальные цари покрутили у виска и сказали, что это слишком необузданный мир и лучше держаться от него подальше. Хотя именно Борея вовсю внедряет чародейство в бытовую жизнь и инфраструктуру городов. Сказать, что мы летим туда, может и смело, зато никто не попытается преследовать. Никому не захочется без официальных подтверждений соваться в Борею. «Сударня!» — позвал меня голос из окошка. «Очередь не задерживаем, так куда вам?» Борея», — ответила я. «Два билета, будьте добры». «С какой целью? Разрешение есть?» У меня в груди ухнуло. Естественно, никакого разрешения у меня нет. Я даже не знала о том, что оно бывает. Решение пришло неожиданно. Я протянула нужную сумму за билеты, быстро губами прошептала чары убеждения, мысленно проговорив: «Ты просто выдаешь нам два билета и больше не задаешь вопросов». А вслух сказала: «Туризм и отдых». Никогда раньше я не накладывала чары убеждения эффективно. И когда в окошке повисла пауза, я вся обмерла. Если меня сейчас развернут, то придется очень постараться, чтобы скрыться от стражников, которых, скорее всего, в лесу стало еще больше. Ведь батюшка меня ищет. Сказать, как обрадовалась руке с зажатыми в пальцах билетами, которая через несколько мгновений показалась из окошка, это ничего не сказать. Я только и смогла выдохнуть. «Спасибо!» После чего цапнула их и торопливо пошла к Феодоре. Когда подходила, то не сразу поняла, что происходит. Детина, который в момент моего ухода выглядел суровым и неумолимым, сейчас стоит, потупив взгляд. Щеки красные, как помидоры. А Федора вещает поучительным тоном. «И запомните, уважаемый сударь-смотритель, любой уважающий себя человек обязан принимать душ хотя бы раз в день. Имейте в виду, это не только полезно для здоровья, закаливает организм и очищает его от вредоносных слизей, но и улучшает общение с другими людьми. Разве приятно вам разговаривать с человеком, от которого разит потом, а изо рта смердит чесноком и нечистотами? Конечно, нет, и не надо верить разным глупостям о том, что вода смоет с вас божественную воду. Это все чушь и происки заморского царства. Мыться — это естественно и гигиенично. Стыдно вам, сударь-смотритель. Должно быть, что дожили до... Сколько вам лет?» Престыженный, не знающий, куда деть взгляд, смотритель пробормотал. 30 годов. Феодор всплеснул руками. «Ба! 30 лет, сударю, а он не знает, что нужно регулярно мыться и чистить зубы. Это позор и срам. Никуда не годится». «Нет, это нельзя так оставлять», — Феодора повернулась ко мне и спросила так, будто я никуда не уходила. «Вы уверены, что нам нужно лететь сейчас? Может, у нас есть возможность остаться? Я просто не представляю, как они здесь живут без элементарных правил гигиены. Я бы им все объяснила, как следует поступать». Голова смотрителя поднялась, его взгляд устремился на меня с такой мольбой и ужасом, что я про себя засмеялась, но вслух проговорила. «Феодора, я понимаю твою мотивацию всем помочь, но сейчас у нас нет времени». Скорбно вздохнув, она произнесла. «Какая жалость! Здесь столько работы! У меня просто душа замирает, когда думаю обо всех этих невоспитанных судрях, которым моя помощь просто необходима. Ну что ж...» Она снова обернулась к детине. «В таком случае обещайте мне, что с этого дня непременно будете каждый вечер греть себе воду в тазу и мыться, непременно с мылом, а также чистить зубы специальной щеткой и зубным порошком». Смотритель выпрямился и клятвенно заверил. «Обещаю». «Ну, хоть так», — качая головой, отозвалась гувернантка. «Имейте в виду, я проверю, когда вернусь». Смотритель сглотнул так шумно, что я услышала бульк в его желудке. Сдерживая смех и удивление, я протянула ему два билета. Тот мазнул по ним взглядом, даже не проверяя, видимо, хочет побыстрее избавиться от общества Феодоры, после чего указал на подъемный механизм. «Вам вон туда». Втроем, учитывая невидимого дракона, мы проследовали к подъемнику. Там уже собралась очередь. Знакомая мне сударыня в кокошнике что-то недовольно говорит мужчине в кафтане. Девушка, пропустившая меня вперед, улыбается. Остальные ожидают спокойно. Феодора наклонилась ко мне и шепотом заметила. «Вы наверняка все продумали, но вам не кажется, что наш незаметный пассажир не поместится на один подъемник с этой толпой?» Вопрос очень актуальный, об этом я не подумала, и теперь торопливо соображаю, что делать. Когда прямо над ухом прозвучал тихий и низкий шепот, я вздрогнула. «С другой стороны башни есть подъемник для больших грузов», — тихо произнес дракон. «Я могу подняться на нем». «Один?» — не поняла я. «Если красивый сударыня попытается подняться на техническом подъемнике, это будет выглядеть странно», — сообщил Змеулан. «Так что да, один». «А если что-то пойдет не так?» «Что может пойти не так? Это ведь просто подъемник!»